Звезды по небу, словно снег, летняя ночь темна. Что может сделать человек, если судьба одна? Только одна дается доля, так уж придуман мир. Или согнись травинкой в поле, или судьбу сломи. Согнись травинкой в поле, или поспорь со своей судьбой. Согнись травинкой в поле, или поспорь со своей судьбой. Может, порой не хватит сил, нет, отвечать судьбе. Но если твердо ты решил, силы найдешь в себе. Только одна дается доля, так уж устроен мир. Или согнись травинкой в поле, или судьбу сломи. Согнись травинкой в поле, или поспорь со своей судьбой. Согнись травинкой в поле, или поспорь со своей судьбой. Катилось лето 1934 года. В тот день, когда в Густищах было назначено внеочередное колхозное собрание, разразилась гроза. Надвигалась темная июльская ночь, но никто в селе не ложился спать. Никогда еще в Густищах не было такого бурного колхозного собрания. Только вел его на сей раз уже не Захар Дерюгин, а председатель Зежского райисполкома Павел Семенович Кошев. Товарищи, товарищи, я уже голос с вами сорвал. Тихо, товарищи. Тихо, тихо. По какой такой надобности мы должны Захара с председателей долой? Да. А может, мы не желаем? Не согласны мы. Вот что, мужики, расходись по домам. Нечего тут толочь. Земля наша, артельная, значит, наша воля, не согласны на замену. Все. Постой! Мужики, постой! Эш ты, расходись! Ты за себя одного балакай, а за все общество нечего. А ты за общество? У меня вот другое, дорогой товарищ из района. Захара надо не только с председателей свалить, а из колхозу тоже вычистить. Да. И в Сибирь его выселить. Да тебя подальше. Да. Я факты приведу. Факт приведу. Ежели вы его доподлинно сымете, дорогой товарищ из района, могу больше сказать. Так. Тихо, тихо, тихо. Каждый имеет право высказаться на то и общее собрание. Продолжайте, товарищ. Ваша фамилия. Фамилия... Мы Куделин. Продолжайте, товарищ. Мы, дорогой товарищ, правду говорим. Захар Дерюгин. Это какой же он председатель? Это же бандит он сушил. Тебя бы в Сибирь не отправить. Там бы работать заставить. Тихо вы! Товарищи! Дайте Анисимову сказать! Товарищи! Товарищ! Да, Захар Дерюгин был хорошим председателем. Ну вот. Да, он отлично вел хозяйство. У любого может случиться заскок, я согласен, но нужно сразу признать, что в данный политический важный момент нехорошая, не советская муха ужалила Захара Дерюгина. Товарищи, правильно, правильно у него в городе партийный билет отобрали. Однако мало ли кто не оступается. Ведь важно вовремя из колдобины вышагнуть на ровную дорогу. Правда, товарищи? Я считаю, товарищи, что Захару Тарасычу крепко надо подумать над своим недостойным поведением. Признать свои крупные политические ошибки. Крупные. Я считаю, что Захар Тарасыч вот всем нам должен дать слово, что подобные безобразия больше не повторятся. Правильно, правильно по-партийному рассудил товарищ Анисимов. Признать свои ошибки – это уже полдела. Верно я говорю, Дерюгин? Вот видите, товарищи колхозники, Дерюгин молчит, значит, со мной согласен. И очень хорошо, что согласен. Так что давайте будем голосовать. Кто за то, чтобы освободить товарища Дерюгина? Мы за то, чтобы освободить. Оставить Захара головой, оставить! Обществу в самый раз! Погодите, мужики! Погодите! Напрасно вы расшумелись на товарища из района. Он правильно ведет дело. Виноват тут не он, а я сам. Он только выполняет свой долг честного большевика и должен выполнить его до конца. А я прошу с председателя меня освободить, товарищи дорогие. Прошу поддержать мою просьбу. Есть на мне большая вина. И этого не замажешь никакими словами. Только не в том виноват я, что ты, Родион, на меня навесил, и каяться я перед тобой не буду, Родион. Не жди, не надейся. Виноват я в другом. И опять ты сбрехнул, Родион. Никто у меня партийного билета не отбирал. Сам я. Минута такая черная случилась. Когда опомнился, поздно было. А теперь, что теперь плакать по волосам, раз голову сам себе напрочь снес? Не могу я председателем больше быть, все правильно идет. Ну что ж, постоял и хватит. Надо и другому пробу сделать. Может, справнее меня обществу послужит. Ну что, Кошев, кажется, добились мы своего. Угробили мужика. Нет, я сделал все возможное, Тихон Иванович. Кстати, Вел он себя так, ну, знаешь, еще и меня поддерживал. Не знаю, как ты, а я, знаешь, сам в тупик зашел. Анисимов мне говорил, что он теперь открыто с этой Поливановой живет. Анисимов? Ты смотри, в самом деле от души старается. Нет, это зря. Факты, дорогой мой. Он еще долго терпел, другой бы на его месте. Вот Дерюгина не пойму. Чтоб на бабе свихнуться, лично для меня такой случай впервые. Еще бы. Такого мужика с ног сбило. Сильно я промахнулся, Кошев. Права на это не имел. Он мужик наш. Я-то знаю. А только характер чертов все время его подводит. Ну, знаешь, сейчас время не для сантиментов, Тихон Иванович. Кому какое дело до наших характеров? Прежде всего нам, нам самим, грубо работаем, Кошев. И ты давно не мальчик. Тебе бы в стороне понаблюдать, подумать. А ты в самую драку, да еще с криком. И я передержал. Самонадеянность, думал Захар, сильнее окажется. Да кто же ее точку определит, эту критическую, Тихон Иванович? У меня, да у тебя вон целый район на руках. С каждым не понянькаешься. Ну и пусть так. Пусть так. Но ведь ты пойми, это еще Захар Дерюгин. Нет, Павел Семенович, мы не только рядом в седлах тряслись, в атаку в рукопашную ходили. И не в том дело, что он меня, раненого из-под самого носа у Беляков, выкрал. Понимаешь, это самое тяжкое поражение в смысле моей работы. Такого я еще не знал. Надо было мне самому ехать проводить собрание. Да не думаю, Тихон Иванович. Почему? Да не хотел я тебе говорить, но я с ним пробовал поговорить перед собранием. Сначала нормально шло, а как упомянул тебя, затрясся, побелел он весь. Нет, Тихон Иванович, может, она когда и перемелется, но сейчас ехать тебе к Дерюгину не стоит. Я лично не советую. Ладно. Но я к нему когда-нибудь поеду. После собрания Захар долго бродил по селу. Его давила мысль о том, что он свалял большого дурака и зря тешит себя какой-то надеждой. Всплыли в памяти слова Анисимова и странное, выжидательное выражение его лица. Чего же он хотел от него? Ловко он повернул все собрание. Зачем? Зачем это было ему нужно? Сам того не сознавая, Захар остановился перед ярко освещенными окнами квартиры Анисимова. Тарасыч, заходи. Сейчас кое-что схлопочу. Давай посидим, потолкуем, а, Захар? Потолкуем. Ну, давай. Ну, так что, Родион? Что? Теперь доволен? Жизнь Тараса Чистина со многими неизвестными. Никто их не отметит. Я тебя сочувствую. Только вот в чем разница. Ты считаешь это злыми кознями других, а я объективной закономерностью. Ты не огорчайся. Прими философски спокойно. Вот живет, живет человек, ищет, борется, трепыхается, а придавит его несчастьем и конец. Хотя о чем это я? Много говоришь, Родион. Не в смех ведь говоришь. Серьез. Суетишь с чего? Ну, ты же говорить не гораст, Тарасыч. Таких, как ты, молчунов поискать ведь. Да. Да говорить-то о чем? Хотел Родион просто узнать, теперь тебе легче? Да и сам вижу, легче. Рад. Легче, Тарасыч. И тебе должно быть легче, Захар. Кому-то надо было этот нарыв скрыть, раз у самого духа не хватило. Ну, ладно, ладно. И так можно повернуть. От одного я не пойму, Родион, твоего куша. А ты не поймешь, Тарасыч, не поймешь. А ты попробуй разъясни. Может, пойму. И не зря твои старания пропадут. Нет, Тарасыч, ничего ты не понимаешь. Ничего. Ну, ладно. На том свете сочтемся. Ну. Зря меня хоронишь. Гляди, подавишься таким маслом. Вот подрастут мои сыны, они за меня скажут. Не хотелось бы им столько погони-то из рук в руки передавать, а только другого выхода не придумаешь. Время, видать, не приспело. Прощай. Первые дни после собрания Захар почувствовал некоторое облегчение и даже подумал, что пережитая жестокая душевная боль уже отошла от него. Но он ошибся. Шло время, а тяжелое гнетущее ощущение внутренней раздвоенности и опустошенности не покидало Захара. Где-то в тумане спят хлеба, небо к утру синеет. Есть человек, есть судьба, кто же из них сильнее? Только одна дается доля, так уж придуман мир. Или согнись травинкой в поле, или судьбу сломи. Согнись травинкой в поле, или поспорь со своей судьбой. Согнись травинкой в поле, или поспорь со своей судьбой. Успокаивался он только возле Мани. Рядом с ней он забывал все свои невзгоды и беды. А дома в хозяйстве все валилось. И если бы не упорство бабки Авдотьи, давно бы распались его последние основы. Как-то за подворьем Поливановых Авдотья подкараулила испуганную Маню. Ну как, Мария, теперь удоволилась? Ты про что, бабушка? Загубила мужика и довольна? Что ты говоришь, бабушка? Не подымется теперь для жизни, Захар, не подымется. Все прахом пошло из-за тебя, Марья. Не суди нас. Он ведь любит меня. Ну, я же знаю, что любит. И я его больше жизни. Ну, а теперь, когда... Что теперь? Тебе вон, бабушка, даже смотреть на меня больно. А я ведь все до капельки понимаю. И дети вроде без отца, и Фрося одна осталась. А что же нам делать-то? Ну, видно, такая судьба. Ишь ты, как удобно подстелила себе судьба. Ладно, бери его себе, бери. Мы с Ефросиньей да с детьми не пропадем, а вот ему лихо хлебнуть придется. Гроза она как раз и метит в высокое дерево. Неужто свою кровь не жалеешь, бабушка Авдотья? Оттого и душа кричит, Марья! Слепай ты! Грех тебе сердце-то застил, не видишь! Весь черный Захар стал! Сиротством детей, может, он тебя и не попрекнет. Не бойся! Другое он не забудет тебе, никогда не забудет. Почти 3 месяца прожил Захар чужим в собственной семье. Только мать, бабка Авдотья, еще соединяла его с ней. Ефросинья больше его не держала, дети избегали его. Оставалось собраться с силами и сделать последний необходимый шаг. В конце ноября, дождавшись сумерек, Захар собрался, выскоблил щеки бритвой и, не говоря ни слова, ни от кого не таясь, пришел к Поливановым. Захар! Мань! Здравствуй, Мань. Я совсем к тебе. Господи! Ну вот, Мань. Вот пришел я. Насмерть загорелась. Thank you. Смотри-ка, уже ночь. Да. Быстро с тобой летит время. Все. Все, Захар. Уходи. Как? Как? Уходи. Кончилась наша с тобой песня, Захар. Наша с тобой песня кончилась. Мы с тобой навсегда распрощались. Разлюбила. Давно решила. Сразу, Захар. Сразу, как с тобой случилось. Об Илюшке подумала? Об нас с тобой? Обо мне подумала? Лучше, лучше будет для всех. Не пожалей, Мань, потом. Больше не приду. Другого часу не будет. Захар! Захар, не мучай меня. Уходи. Не пожалей. Дочка, хочу я поговорить с тобой. Не надо. Не надо, батюшка. Нехороший у нас с тобой разговор может получиться. Мне и без того не сладко. Видать, батюшка, из дома мне надо уйти. А с Захаром, что ж... С Захаром у нас все покончено. Да. В городе рабочих нанимают. Большой завод будут строить. Слыхал. Дело там большое зачали. Кто ее знает? Может, и лучше уехать тебе. Да ты что? Да погоди ты, погоди, мать. На том же заводе, что ж, человек может хороший встретиться. Да ты что, отец? Да помолчи ты, старый. Тут не бабье ума дело-то. Она выросла, Марита. Бог с ней. Пущай. После того, как Маня покинула село, внешне все как будто наладилось в жизни Захара. Односельчане, привыкнув и обсудив весь его поворот в жизни с Маней, потеряв к этому интерес, теперь говорили о том, что мужик, слава богу, перебесился и взялся за ум. Работал Захар споро, с веселой злинкой к себе и к другим. Но дома с ним случались какие-то внезапные и быстро проходящие приступы злобы и раздражительности. Он кричал на детей или неделями не замечал их. Пожалуй, одна Ефросинья угадывала своим бабьим сердцем состояние Захара. Но она молчала. И только бабка Авдотья, не стеснялась в такое время в обращении с сыном. Ну, а ты что сидишь, сыночек? Не можется, так я травки отварю. Отвяжись, ну чего тебе надо? Здоров я. И посидеть минуты не дают. Не имется тебе, мать. Аким-то с утра нынче полозья на салазке парит да гнет. В базар торговать поедут. И ты б, Захар, приловчился. Вон, у Аленки верхняя одежда совсем проносилась. В школу-то стыдно бегать, 13-й год девки. Ивану обувку какую надо. Другие давно лапти не носят, а он все в лаптях да в лаптях. Че ему стыдно перед другими-то? Вот. Не хотел хорошей жизни на председательстве-то. Вот теперь, сынок, посмирнее это надо быть. Перед людьми да перед собой. Можно и травкой постелиться. Клониться для дел не грех. Хата вон валится. Сходил бы в сельсовет, попросил бы лесу. Кулик, председатель, на той неделе встретился, сам разговор завел. Строиться, говорит, вам надо, бабка Авдотья. Пусть бы Захар зашел потолковать. А нам, говорит, без него нельзя. В нашем колхозном деле голова сыночка вашего Авдотья Ивановна все одно, что золото. Угу. А ведь верно, сказал Кулик, верно. Коли по-хорошему Захару самое время нам строиться. Ты чего это, мамаш, не спишь? Что это истомилась я сегодня? А ничего вроде особого и не делала. А вот, Фрося, горяченькую поешь, и оно и отпустит. Я что Захару говорю? Я говорю, самое наше время строится. А он молчит. Ну? Здравствуйте! Варвара. Здравствуйте, добрые люди. Фрося, Фрось! Ну, чего тебе? Фрось! Бегала я к Поливановым потихон глядеть. Манька-то ныне с завода приволокла. Говорит, в премию получила. А, видишь, ты ударница. Ой, чудно. Фрось, Фрося, ящик, а в ящике что-то черненькое. Захар Тарасович, а ты не хочешь такую штуковину заиметь? Ты уйди, Варвара. А то ведь и до греха недолго. Чего ты кидаешься на людей, сынок? А от твоей руки, Захар Тарасович, и помереть, Гладислав. Ну, что у вас тут? Захар выскочил из избы. Глухое отчаяние охватило его. В чем же я виноват? Конечно, можно было сдержаться тогда в райкоме. Но теперь знаю, надо было сдержаться. А что же теперь делать? Что делать? И молчание бабы своей выносить больше не могу. И Маню забыть не могу. Илюшка ее больше всех остальных детей дорог. В сердце врос, а сыном не назовешь. Эх, Маня, Маня. Что она сейчас? Как? Маня! Маня! Захар? Ты Ты что? Здравствуй, Маня. Уходи, Захар. Ну, уходи. Мне с Зарёй на завод надо. Уходи. Ну вот и все. Конец. Всю эту долгую и мучительную ночь Захар пролежал без сна. Утром он поднялся и с видом человека, которому надлежало совершить дело, не терпящее никаких отлагательств, вышел во двор. Затем со спокойной, звенящей тишиной внутри себя отыскал пеньковые вожжи в углу сарая и, развязывая их, примерился к расстоянию от балки до земли. Он помедлил, решая, хватит или нет, и опять убедился, что хватит. Принес со двора обрубок, на котором рубили дрова, установил его под балкой. Он уже хотел перекинуть веревку через балку, но в этот момент услышал осторожный скрип двери и резко оглянулся. Чего тебе? В просвете двери стоял его старший сын Иван. Поговорить с тобой хотел, бать. Говори, раз приспичило. О чем ты говорить хочешь? Может, мать заставила? Не, мамаша не просила. Я вот о чем, бать. Петька Бобок в городе воскресеньем был, его отец взял. Говорит, что объявление на заборе читал. В 4 военных училища в Холмские ребят берут. А что, как не попробовать? Мне недолго осталось. Погоди, погоди. Как это недолго? Ну что ж, давай. Давай поговорим. Это видишь, веревка. Веревка у меня тут неудела. Неудела валяется. Хотел, понимаешь, тут кое-что поправить. Я говорю, может, строиться начнем. Вот пойду в сельсовет, Олесь потолкую. Ну, а что училище? Так это, ну, это хорошая думка. Давай, Вань, давай расти. Да ты послушай, это же... Это хорошо. Училище-то. А примут? Примут, бать. А? Бабок говорит, с 8 классов объявлено. Да. Ты, бать, ты не подумай ничего такого. Я ведь... Я ничего. А ты... О чем ты? Что ты? Иван, ты что? Да я ни о чем, бать. Я так... Понимаешь... Мне показалось, вроде ты как виноватый смотришь. Эх ты. Ты это потом поймешь, Иван. Эх, к весне тебе сапоги соорудим. Знаешь, такие со скрипом жениховский. Гармошка, идешь по улице, поскрипывают. Лучше матери чего-нибудь, бать. Аленке надо, девка. Да, да, да. А мне зачем собаки? До училища дохожу, а там казенная будет. Все будет, Иван. Будет. Им хватит. Ты сейчас на меня не гляди. Не гляди на меня. У каждого слабина может подступить. А род наш Иван дубовый. В землю на версту коренями прошел. Главный корень пропадет, ничего. Другие в свой черед ветвиться начнут, матереть. И так пока земля стоять будет. Земля, Иван, она великую силу имеет. Незаметно проскочило несколько зим. Брюханов был переведен в Холмск вторым секретарем обкома партии. Все эти годы он много думал о Захаре Дерюгине, и при этом часть вины Захара он молчаливо и не без основания перекладывал на себя. Решение ехать к Захару появилось у Брюханова внезапно, твердо и безоговорочно. Когда он въехал в Густище, и вдали показалась изба Захара, он снова в который раз со всей остротой почувствовал, как ему трудно было решиться на этот шаг. В нем на минуту даже шевельнулось желание тут же уехать. Но он вышел из машины и огляделся. Рядом со старой избой Захара, покосившейся как-то сразу во все стороны, блестел новый вместительный сруб. Брюханов увидел у сруба Захара и, перешагнув через лежавшие бревна, подошел к нему. Ну, здравствуй, Захар. Здравствуй, если не шутишь, товарищ Брюханов. Я к тебе завернул. Понимаешь, ехал вот тут по делам, решил заехать поздороваться. Угу. Ну, узнать как, что. Да, впрочем, Черт ходить кругом да около. Поговорить бы надо, Захар. Угу. Оно бы давно надо, Тихон Иванович. Да. Долго ты собирался. А теперь что ж? А теперь говорить нам с тобой, кажись, и не о чем. Все и без того понятно. Видишь, не пропал я. Даже хату новую ставить собрался. Погоди, погоди, Захар, ты не горячись. Не горячись. Давай не будем прежних ошибок повторять. Ты ведь меня пойми. Не мог я не приехать, понимаешь? Не мог. Нам нужно это дело для самих себя закончить. Понимаешь? Не. Не понимаю. Вашим ученостям не обучен. Да. И зачем они мне? Ну, хорошо. Виноват я перед тобой. Виноват. Ну, допустим, я плохой. А партия здесь при чем? Разве ты был прав, что партбилет на стол положил? Вот тогда бы ты и спросил. А теперь чего спрашиваешь? Дело сделано. Ишь ты, контру нашли. Здоровый мужик девки ходит. Великое преступление. А то, что вы мне кулацкую подкладку пристегивали, не принимал и не приму. Да подожди, никто тебе контру не пристегивал. Это ты не мельчи. Но если человек, по-вашему, по-ученому, мелочь, Тихон Иванович, зачем же ехал сюда? Себя и других беспокоил. Захар, ну я сам к тебе пришел. Я давно этим мучаюсь. Ну чего ты на меня наскакиваешь? Да знаю, раньше мне надо было приехать, но только... Я одно хочу тебе сказать, Захар. Вот случись теперь, все было бы иначе. В общем, это я и хотел тебе сказать. Ну, а теперь поеду. Да постой. Постой, успеешь уехать. Давай заходи в хату. Нехорошо без обеда уезжать. Да пойдем, пойдем. Живем не хуже других, и к обеду что надо найдется. Заходи. Хорошо. Заходи, Захар. Проходи, Тихон. Проходи. Вот, видишь. Спасибо. А хозяйка сама где? Хозяйка на работе. Где же я быть? Так, ну, ты садись, садись. Давай-ка забылое, что ли, а? Давай. У нас ведь раньше... Раньше другие времена были. Вот, давай за них. Слышь, хочешь на чистоту, Тихон? Хочу. Нужно было мне скукожиться. Язык прикусить. Перемочь. А то держись я в тот момент, никто бы меня не осилил. А ты не удержал меня, дурака. Да знаю, не враг ты мне, от того и горше. От врага ты легче было бы стерпеть. А тогда я на весь белый свет озлился. Больше всего на тебя, Тихон, озверел. А потом уж понесло меня. Родион Анисимову и таким, как он, на радость. А ему-то радоваться в нашем с тобой дурацком промахе. Зачем? Да ничего. Ничего я точно не могу разъяснить, Тихон. Ничего. Не знаю. Но мутный он человек. Сколько я с ним вместе проработал, а так и не разобрался. Какая у него начинка, черт тебя знает. О, характером мы с ним схлестнулись. Не выносим один другого, и все. Дух у нас разный. Вот он меня и подцепил под самое ребро. Ну, это, Захар, не довод. У него все вроде в порядке, рабочий, питерец. Хотя, конечно, всякое бывает, но... Да, ладно. Ладно, что голову зря... забивать. Вроде мужик он толковый. Может, не сработались просто. Сейчас-то он у вас райторгом ворочает. Что? Зержским райторгом? Да, ну, недавно о нем в газете писали. Ну, давай. Он Ты огурчик там возьми. Спасибо. Снабженец, значит. Снабженец. Ну, спасибо, Захар. Как ни жаль, а ехать надо. Каждый. Останься, квартира-то найдется. Похотились бы, а, тихо. Не могу. Небось, давно ружьишек в руках не держал. В другой раз обязательно, Захар, а сейчас не могу. Дела не ждут. Вот черт, ну это человек, Тихон. А все давишь себя. Жизнь-то одна, другой-то не будет. Ну, ладно, ладно, философ, это мне и без тебя известно. Значит, давай так, Захар. Приезжай в Холмск, и чем скорее, тем лучше. Наломали мы с тобой дров. Будем вместе думать, как нам дальше жить. Ну, бывай, Захар. Эх! Ну, брат, желез ты, что ли? Ну и хватка у тебя. Ну, Захар, бывай. В тот же вечер Анисимов возвратился домой раньше обычного. Щелкнул замком большого кожаного портфеля, достал из него колбасу, сыр и, покосившись на жену, вынул бутылку водки. Потом он прошел на кухню, растопил плиту и долго сидел перед огнем. С тобой, Родион? А? Боже мой, да на тебе лица нет. У тебя что, неприятности на работе? Нет, нет, пустяки. Днем тебя какой-то человек спрашивал, обещал еще раз зайти. Странный, что-то мне глаза его не понравились. Знаешь, Лиза, какой у меня сегодня гость был? Сам Брюханов. Брюханов? Да. Тихон Иванович, собственной персоной. Ну, о чем же вы с ним говорили? Ты поэтому встревожен, Родион? Это никакого дела. Никакого дела. Вот в чем вся тонкость. Так, говорили о том, о сём. Ему, видите ли, захотелось понять, отчего у меня не сложились отношения с Дерюгиным. А что я мог сказать? Ну, что я мог сказать? Я же знаю не больше, чем кто-нибудь другой. Потом дело давнее, да и не в нем загвоздка. Не надо, Родион, не надо. Ты лжешь даже тогда, когда тебя никто не слышит. Я же вижу, тебе неприятен этот визит, ты даже напуган. Да, в какой-то мере я напуган. Об отце спрашивал. Да. Ну, если он начал что-то подозревать, то это, конечно, не очень приятно. Ты должна это понять. Мне придется хорошенько подумать. Опять будешь писать. Ужасно ложь, кругом одна ложь. Да, вот ты говоришь ложь. Да, ты права, это ложь. Но ведь это ложь во спасение того, во что веришь. Понимаешь? Веришь? Кто это? Подожди, я посмотрю, кто это. Да, пришел. Проходите. Родион, да. Это вот как раз к тебе. Проходите, пожалуйста, проходите. Небось, сразу-то и не признаете, Родион Густавович. А, ну как же, как же. Да, да, да. Лизочка, нам с товарищем поговорить надо. Оставь нас, пожалуйста. Хорошо, хорошо. Ты зачем здесь, Макашин? Ты что, с ума сошел? Признал все-таки. А ну, уходи немедленно. Куда? Думаешь, я к тебе просто в гости пришел? С моторного я. Понимаешь? Было там одно дельце. Надолго запомнят Макашина. А сейчас вот одно осталось. Или отсижусь у тебя, или нам по всем статьям крышка. Нам? Ага. А почему нам? Я что-то не понимаю тебя, Макашин. Вот. Умный. А не понимаешь? А ты, дать, какая оказия-то. Да. Сильно гляжу, ты пуганый какой-то, Родион Густавович. Знать, жареный петух тебя взад клюнул. А вот я, поверишь, привык. Привык. Теперь мне уж все одно. Раньше, позже. Да, да, да. Тебе одно, а мне нет. Ты пойми, мой час еще не пришел. Да какой час? Какого еще ты бешеного часу ждешь? Не знаю. Может быть, чтобы еще раз тебе руку протянуть, из болота выдернуть. Вот и протяни руку-то. Думаешь, умнее всех живешь? Не думай. Не бог нас с тобой, Родион Густавович. Черт единой веревочкой связал. Один дернет, другому режет. Ну, ладно. Жрать я пока что хочу, как волк. Угощай гостя, хозяин. Ну, присядь, присядь. Да. Ты учти, Макашин, я бы не хотел, чтобы жена узнала. Да зови ты хозяйку, да зови. Все одно ведь от нее не укроешься. Ну, все, тихо, тихо. Лиза. Лизочка. Лизочка, вот товарищ, он поживет у нас несколько дней. Вот, и хорошо бы покормить его, Лизочка. Ну и водочки поставь. Все-таки такой случай нельзя не отметить, правда ведь? Одну минуту, одну минуту. Да, знаешь, Федор, сегодня у меня Брюханов был. Вот, говорит, Захар Дерюгин новую избу ставит. Так. Да, я-то думал, ты забыл уже все. Забыть? Я думаю, ты уже кое-что забыл. Об этом, Родион Густавович, очень... Очень даже забывать не приходится. Захар Дерюгин ставил новый дом. То, что он строился уже не будучи председателем колхоза, вызвало к нему доброе отношение всего села. Решение Захара ставить новую избу словно бы окончательно определило все и в его отношениях с Ефросиньей. Временами даже Ефросинье начинало казаться, что в муже просыпалось прежнее чувство к ней. Она преображалась и становилась моложе. Но проходило время, и Ефросинья опять угадывала, что Захар душой не с ней. И опять чугунная тяжесть сковывала ее. В один из таких моментов она твердо решила не мучиться больше и, дождавшись, когда Захар во дворе одиноко курил цигарку за цигаркой, вышла к нему. Поговорить бы нам надо с тобой, Захар. Ты что? Иван-то до жениховства стал уже недолго. Аленка к невестам подбирается. Надо бы и нам поговорить. Придумала. На ночь-то глядя. Есть о чем, Захар. Ну, давай, вот здесь. На бревнах посидим. Цвела, цвела черемуха. Облетела, Захар. Ветром ударила. Пора пристала, надо нам что-то решать. Я тоже не каменная, ждала, ждала, да и ждать перестала. Первым ты этого не осилишь, хоть и мужик. А может, тебе так ловчей кажется? Может, ты на все время решил на два двора? Подожди, подожди, Фрось. Фрось, ты чего это? Ну, был грех. Был. Был, говоришь. Ладно, Захар. Я ругаться с тобой в крик не хочу. Такой уж, видать, уродился. Я бы, может, и делила бы тебя пополам. Уж оно недолго осталось. Дети вот выросли. Пока ты куражился, они и поднялись. Не знаю, как тебе, а мне в глаза им показаться срамно. Большие понимать стали. Так вот, Захар, надо тебе решать. Порешишь уходить? Уходи. Ну что ж нам мучиться-то друг подле друга? Уехать тебе надо, а то нехорошо выходит. Вроде и дома ты. Да по-чужому ты дома. Не могу я так больше, Захар. Да. Тебе, значит, дети дороги, а мне нет. Вот как ты вопрос поворачиваешь, Фрося. Не знаю, что тебе сказать. Давай мы так договоримся. Избу надо в первую очередь поставить. В старой развалине ребятам никак жить нельзя. Он как-нибудь возьмет и задавит все наше потомство. Не молоденький мы с тобой, Фрося. Горячку-то пороть не приходится. Виноват я перед тобой, это верно. Отрекаться не буду. Пойдем. Завтра народ собирать. Но только помни мои слова. Я тоже тебе не каменная, надломиться могу. Делить тебя на две половинки я не буду. День, когда Захар собрал народ, выпал удачный, с прохладным утром, с ясным к полудню вовсю разгоревшимся солнцем. Уже с рассветом к селитьбе Дерюгиных подкатило несколько подвод. Стали сходиться люди с ведрами, лопатами и топорами. и с этого часа Захар завертелся, как в колесе. Сруб на глазах преображался, обрастал крышей, оконными рамами. В то время, когда людей на толоке пробирал уже седьмой пот, в просторной избе Козева, крестного Захара, бабы готовили большой обед. Бабушка, скамеек-то хватит? Ой, да где ж там? Небось, народу человек 50 набежит. Ой, бабушка. Аленка, Аленка, беги, внученька, поди ложек с вилками еще добудь. Хорошо. К Прокошиным сбегай. Ага. К самой. Хорошо, бабушка, хорошо. Бабка Авдотья, ну. Где еще капуста? Ну, ей-богу, мало капусты. Бачки, в избе у Ефросинии не спросили. Да где ж она делась? Два ведра приносили. Бабы, готово все у вас, а? А то, похоже, скоро кончаем. Ой. Гляди, бабка Авдотья, домин тебе какой отгрохали. Ой, хороша. Страшно. Батюшки, Фроська, чего ж она стюдень чего не несет? Батюшки. Ой, Фроська, да где ж она? Ну что? Может, помочь чем? Авдюшенька. Подружки милые, сидите, отдыхайте в холодке. На то молодые есть, чтобы в доме париться. А я побегу, надо мужикам сказать, чтоб за валенку не обнизили, подпол промерзать станет. Я сейчас. Ну, ступай. Побежал. Хороша изба будет у Авдюхи. Хоромы. Таким миром чего не поставить, все дармовое. Ну и язва ты внутренняя, кума. Ну нет того, чтобы порадоваться чужому счастью. Привалило счастье. Куда же эта бабка моя запропастилась? Дело не в проворот, а ее на месте не удержишь. Так она к мужикам ушла, Фросенька, дом новый глядеть. Видать, простил бог Захарке его-то беспутство. Аким Поливанов как старается. Будет. Хорошо, коли много родни. А ты, бабушка, ой, зря тут сорокать стрекочешь. Аким плотник первой руки на все село. Хоть рамы намертво посадит, спасибо ему. Пойдем, Варвар, в избу. Нет, ты погляди. И вправду, видать, миру конец приспел. Хоть она, Фроська, и каменная баба, а все чудно. Чудно. Ничегошеньки не пойму. Эх, кума. Жена с мужем сами разберутся. Ах ты, ну где ж Фроська-то? Они ж вправду шабашат уже, надо скорее на столы накрывать. Бабка Авдотья! Ну? Бабка Авдотья! Ну? Зашла бы в дом, Ефросинь чего-то не в себе. Чё там стряслось-то? Голова кругом туда-сюда посбивай. Уронилась на стол, плечи трясутся, но я не стала, конечно, подходить. А ты бы подошла. Ой, сама сходи, а. Боязно мне чего-то за нее. Вот, а ну сходи, бабка Авдотья. Господи, ну сейчас. Ефросинья, ты чего это? Лук-то глаза выел, проклятый. Ой, ты, Фрося, зря все. Зря радоваться надо. Вон она стоит, красавица, изба-то. Господи, да на кой они мне, черт, хорома теперь, коли доли нет? Фросенька, а ты терпи, у тебя дети растут. И к Захару тебе пора стёжку найти, пора, Фрось. У него своя боль. От хорошей-то жены раньше веселье было, а ты все тучи. Какая там боль? Какая боль! Кобель и вся боль тут. Ни от матери, ни от детей стыда нет. Аким Поливанов пришел рамы вделывать. Народу, что ли, ему другого на селе мало? А, ну скажи. Фрося. Да другой-то на Захаровом месте. Отослал бы его назад, а он... Скажу тебе, Фрося, одно. В человеке завсегда тайна сидит. От этой невыносимости ему и жить интересно. Так и с Захаром. Сама знаешь, кончено у него с Манькой, кончено. А мужик он хороший, умный. Света от него много. Я правду тебе говорю, правду. хоть и сын он мне, правду. Эй, бабоньки, столы там как? Готовы? Все готово, Захар, милости просим. Ну, ты, Захар, сказал что-нибудь бы народу? Сказать, говоришь, Тихон? А что, скажу. Спасибо, что приехал. Что-то, большое спасибо. Что-то, Захар, о чем разговор? А вам, дорогие мои сельчане, я говорю вам большое спасибо. Ну и... Ну что? Ну, прошу к столу. Чем богаты, тем и рады. Ой, стойте, стойте! Чего? Стойте, люди! Не угналась я за вами, ну что теперь делать? Юрка! Юрк, ну что ты столбом стоишь? Собирай чего-нибудь, оно время и проскочит. Ну, сейчас, сейчас, милый, сейчас, сейчас. Милый Юра, твои кони из колодца воду пьют. Милый Юра, твои глазки мне спокою не дают. В кооперации купила я на юбку кружева. Неужели я не буду гармонистова жена? Молодец, Варька! Юрка, давай плясовую! Эх, Русенька, подружка ты моя родная. Но доля бабья, она ведь развеселая. Ты ее в дверь гони, она в окно лезет. Ну, Фросенька, выходи на круг. Твой сегодня заревой это час. Оно ведь верно, Варвара. Юрка, играй шибче. Под такую-то музыку разве что молоко кислое возить. Да что, это можно. Всем на удивление, Ефросинья неожиданно вышла в круг. Она плясала вдохновенно и отчаянно, ни на кого не глядя. Хороша и необычна была она в этом танце, и с минуту на минуту молодела и наливалась тревожным каким-то светом, словно год за годом трудной жизни сбрасывала с себя. Не было для нее сейчас ни детей, ни мужа, ни земли, ни неба. Не было вокруг людей, а была одна сжигающая страсть и желание освободиться от себя прежней. Глаза Захара загорелись, и мучительный искрящийся свет ударил в него. Он принял этот вызов и ступил в круг через ту черту, где все начинается сначала, и все нужно завоевывать заново. Батя! Батя! По радио! Сейчас! Что, Иван? Война, батя!